Вечер того же дня. Реальность. Санкт-Петербург. Петрыкин прибыл на место происшествия ровно за 10 минут до сержанта, и там его уже встречал Курехин, смоливший одну папиросу за другой. «Здоров, лейтенант!» — Всеволод протянул коллеге руку. «Оборудование с собой!» «Обижаете?» Андрей Петрыкин, лейтенант полиции, служивший в отделе Курехина чуть побольше 6 месяцев, был спецом по информационной защите, а, следовательно, и взлому, и на свет, наверное, появился, сжимая своей маленькой ручонкой, если уж не клавиатуру, то мышь точно. Техника слушалась и боялась лейтенанта. И если в руках подкованного во всех отношениях Курехина она работала исправно, то при появлении на горизонте Петрыкина приобретала новые и неведомые доселе свойства. Вот и теперь, когда дело было щекотливым, а сам майор не имел права на ошибку, была вызвана кавалерия в виде лейтенанта с его всемогущим ноутбуком. Войдя в помещение, он нахмурился, пожал плечами и потопал к стойке с оборудованием. Обогнув кушетки с капельницами и проводами, лейтенант лишь мельком взглянул на странные приспособления, а затем, открыв стеклянный шкаф, воткнул в один из серверов в стойке шнурок своего ноута. «Оборудование 1,3 миллиона, — саркастически пояснил он. «И кого вы взяли, товарищ майор? Сервак с детской порнушкой?» «Лучше, Петрыкин, лучше. Ты мне скажи, что это такое, можно ли там навести свои порядки?» «Посмотрим». Сев прямо на пол и скрестив ноги по-турецки, лейтенант защелкал клавишами. Минута сменялась минутой, а бег ловких пальцев по клавиатуре не прекращался. В комнату заглянул уставший сержант и, даже не удивившись тому, что комната взломана, протянул полупустую бутылку водки Всеволоду. «Принес, товарищ майор». «Совсем все плохо?» «Пропал я. Капитан звонил, спрашивал про квартиру. А у меня мама пожилая, кредит». «Не дрейф, сержант!» — Курехин принял за рук бедолаги початую бутылку. «Разберемся. Сейчас закончим с нашим делом, а потом я пробью по своим каналам. Найдутся эти бабки. А если Конкин будет гнуть пальцы, звони на мой мобильный, я разберусь». «Телефончик бы», — с надеждой промямлил сержант. «На вот!» — жестом карточного фокусника майор извлек из кармана пиджака визитку и протянул ее парню. «Не потеряй. И погуляй пока, пойди. У нас тут свои дела. Взрослые». «А, понял!» Лейтенант довольно щелкнул пальцами и осторожно поставил ноут на пол, а затем, встав, начал разминать затекшие от долгого сидения ноги. «Ну, что там?» — наконец подал голос до того сидевший в сторонке Семен. «Не поверите! Игровой сервер! Данных там крутится куча, будто полстраны разом онлайн вышло. А на деле всего 2 подключения. «И что за подключение?» «Да пес его знает. Принимается по 3G. Похоже, с ближайшей вышки сотовой связи. Туда же и транслируется основной информационный поток. 2 перса. Одинаковые навыки. Вот интересно. Группа крови участника, какая-то совместимость с психокинетическим копированием и прием данных с портативного копирующего устройства БСМ-12». «Вон оно, кстати, стоит». Лейтенант кивнул в сторону странного прибора с присосками на проводах, стоящего у изголовья кушеток. «Тут еще дозировки препаратов и влияние на отделы головного мозга от стимуляции до блокировки. Как я понимаю, надо что-то впрыснуть, чтобы другое заработало». «А отключить никак нельзя?» — с надеждой поинтересовался Давыдов. «Шнур типа из розетки выдернуть». «Ну, не знаю», — Петрыкин пожал плечами. «Понять бы еще, что это. Судя по структуре, игрок и его персонаж связаны на каком-то странном уровне. Погибает перс, геймеру наносится вред. Возможно, даже физический. Это и в мануале, что я на жестком диске нашел, написано». «Дела», — расстроился майор. Какое-то 6-е чувство подсказывало ему, что в этом сервере и персонаже скрывается истина. Если бы можно было понять. «Всеволод!» — Семен вдруг оживился и затормошил майора, схватив того за рукав. «Игроки — это мы! Я-то, наверное, запланированный, а ты случайно рядом оказался. Вот они и решили для чистоты эксперимента...» «Человек в игре быть не может», — сказал, как отрезал Курехин. «Это фантастика! Если бы можно было делать копии сознания, каким-то образом связывать их по цифровым каналам с носителем, это был бы прорыв!» стали бы доступны даже самые сложные работы, люди, а точнее биомеханизмы, управляемые их виртуальными копиями, могли бы покорять Вселенную, спускаться на дно вулканов, испытывать самые сложные и опасные препараты. «Так я к тому и веду», — глупо улыбнулся Семен. «Капельница, БСМ-12, койки, мы с тобой». А потом они теряли память. Всеволод тяжело опустился на пол и с ненавистью посмотрел на серверную стойку. Руки буквально чесались вырвать из кобуры Макары, выпустить в эту наглую ухмыляющуюся тиристерными диодами морду весь магазин. «Только знаешь что, Сёма, я тебе еще не все про это дело рассказал». «А почему?» — наивно удивился аналитик. «А да потому, мой маленький пушистый друг, что это информация для внутреннего пользования. Не у всех память отшибла. Часть просто стали дурачками, другие превратились в овощ. Третьи умерли от кровоизлияния в мозг, и у всех это случилось ровно через 2 недели после посещения всем нам известной конторы под названием «Новый рубеж». «А мы тут каким боком?» — наивно поинтересовался Петрыкин. Всеволод нахмурился и, по-видимому, решил признать очевидное. Он помнил одну истину, а точнее способы ее поиска. Когда отметаются все варианты и остается один, пусть даже самый невероятный, это и есть правда. «Знаешь, лейтенант...» — Всеволод поднялся и, поднеся бутылку водки ко рту, сделал солидный глоток. «Те персонажи, что взаимодействуют с геймерами в игре, похоже, мы и есть».